Схватив счастливую Вику на руки, понес ее в спальню. Она ловко извернулась, поманив покрасневшую Рокси пальчиком. После недолгих сомнений Лалька последовала за нами, составив компанию на всю ночь. Было здорово, правда, мне так и не удалось поспать. Глава 10. Следующее утро наконец началось с кофе, чему я сильно порадовался. Дело не в бодрости, я легко мог прогнать сонливость с помощью чипа Легиона. Горячий сладкий напиток давал ощущение стабильности. Ничто не мешало мне наслаждаться спокойным утром с просмотром новостей. Надеюсь, мне его никто не испортит. Босс, найдется минутка. Обращение Андрея не сулило ничего хорошего. Больно вежливый он выбрал себе голос. Обычно он кричал прямо мне в ухо, а тут словно стоит в стороне и терпеливо ждет. Говори. Со вздохом посмотрел в кружку. Там осталось больше половины. Недолго же продлился мой миг покоя. Мы нашли девушку, чей отец, вероятно, стал агентом Белого Роя. За ним установлено постоянное наблюдение, выявлены сообщники, обнаружена основная база. Чего, надо же, Андрей смог вывести меня из себя, редкий случай. Давно, неделю назад, отрапортовал и придурковатым тоном. Почему сразу не сказал, на всякий случай проверил настройки. Все по-прежнему, у задачи по поиску Белого Роя высший приоритет. Опять Вика просила не беспокоить, ты был на миссии. Он добавил в голос немного обиды, демонстрируя оскорбленные чувства. К моменту возвращения я почти закончил собирать данные, чтобы ты сразу смог действовать и не мучился в ожидании. Расскажи я вчера, это бы что-то изменило, ты бы все равно ждал полный список целей, получив лишние часы волнения. Спешка хороша при ловле блох. Мда, понятно. Оставив при себе рвущееся наружу ругательство, внимательно изучил предложенный ей список целей. Неплохо они забрались. Им повезло заразить британских графов. С помощью титула они связались с угасающим мексиканским родом. Их владения используются в качестве основной базы. Большинство зараженных слуги, сложных целей всего 4, графы Толедо и супруги Кавендиши. Что у них с охраной? Они подозревают слежку, свидетельницу не раскрыли, на обычном уровне. Новые личинки исполняют роль прислуги. Толедо активно зарабатывают политические очки, пытаются пробиться в дворянский совет Мехико, чтобы через него заразить больше носителей титулов. Следующее голосование через месяц. Пережив выволочку, и старался говорить строго по делу. С Изабеллой все в порядке. Я поместил девушку в самое безопасное из возможных мест. Мы обставили ее побег любовной драмой. Агент обрадовался, что ему больше не нужно изображать любящего отца. Должен заметить, получалось у него паршиво. Он по-прежнему живет в том доме, ездит на работу в особняк рода Толедо, выходные проводит в своей спальне. Новые личинки всегда такие, много тупит. Плохо, когда они становятся опытными. Мы успели вовремя. Слова Андрея царапнули сознание. Минуту, хочешь сказать, Изабелла живет в России, или ты перевез ее на станцию? Что? Нет, конечно. Я отправил ее к Эмилио. Точнее, выдал задание Свину, и тот обо всем договорился с его агентом. Получается, они знают про Белый Рой, решение и оказалось полной неожиданностью. В принципе, неплохая идея, вдруг подруга Свина нам поможет. Что они предприняли? Насколько мне известно, абсолютно ничего. Долорес передала, чтобы мы сами разбирались с угрозой, а у них лапки. Да уж ожидаемо. Ладно, плевать. Лапки так лапки, сам разберусь. Подготовь самолет к вылету, отправляюсь немедленно. Без особого удовольствия допил кофе, поставив кружку в посудомойку. Хорошее настроение резко испортилось, в груди разгоралось глухое раздражение. Собственно, вот главная причина, почему я лично не занимался развитием сканирующей сети. Люди попадаются совершенно разные. Из тысяч возможных легионеров на Земле далеко не факт, что хотя бы половина станет помогать с защитой планеты. Не станут вредить, уже хорошо. А вдруг кто-то безумный захочет уничтожить мир, или устроит масштабные войны? Ты полетишь один? Мне кажется, это плохая идея, вдруг забеспокоился Андрей. Может, стоит взять с собой Романа? По идее, его же теперь невозможно заразить. Почему? Мозг же остался на месте. Рокси занята, Вика мне там не поможет. Сам справлюсь. Обе девушки не очень обрадовались моему отъезду. К моему удивлению, рыжая восприняла новость относительно нормально, зато я долго убеждал Лальку, что ей точно не нужно лететь со мной. У обеих слишком много дел, одна организация свадьбы или промышленная революция на Тартусе чего стоят. Через час отправился в аэропорт. Найти подходящий частный борт в Хабаровске не получилось даже с возможностями Андрея, поэтому я летел пересадкой через Пекин. Кянг вообще хотел подарить мне самолет с перегоном прямиком на базу. Я отказался, не хотел привлекать лишнего внимания, да и хранить его пока негде. Вообще идея хорошая, нужно взять на заметку постройку ангаров со взлетной полосой. Смогу перемещаться по планете, заодно получится хорошая маскировка для шаттлов. В аэропорт ехал с Шиком в составе целого кортежа, мало ли что взбредет в голову врагам. Мне понравилось проходить ускоренный таможенный контроль, никаких тебе очередей и бесконечных рамок. У меня всего-то взяли образец слюны, проверили наличие визы, китайцы выдали сразу на 10 лет, и вежливая работница проводила меня в дворянский зал. Там в окружении журчащих фонтанов, убил бы автора идеи, до объявления посадки трижды сходил в туалет. Я наконец смог посмотреть на расширенный ассортимент магазина Легиона по борьбе с белым роем. Очень удобно, что можно не отправляться в виртуальное пространство и общаться с продавцами, все товары прямо перед глазами. Устройств действительно было много, сотни наименований. Большинство показалось мне странными, я не сразу разобрался, зачем их вообще сюда засунули. Новые виды обнаружителей занимали около 10% от ассортимента. Я сразу добавил в корзину самой дорогой, со вздохом посмотрев на сумму в 200 тысяч кредитов. Немного радовала 3% скидка благодаря медали за заслуги перед Федерацией, но все равно больно до хрена. Всего один сканер, комбинезон полной невидимости, накладное лицо, многоразовое и дешевле, чем проданные мне когда-то пилюли, уничтожающие запахи спрей, незаметное оружие. Я понял, почему меня просили не использовать обновленный ассортимент для свержения императора, но вот зачем эти штуки для борьбы с белым роем. Распознав мои сомнения, Легион предложил заплатить за справку. Хех, узнаю любимую корпорацию. В большинстве случаев до обнаружения белый рой успевает проникнуть глубоко в общество. Агенты занимают важные политические посты, за их безопасность отвечают официальные государственные структуры. Открытое убийство может дестабилизировать мировую обстановку, вот почему борющиеся со вторжением легионеры предпочитают действовать скрытно. В принципе, все логично. Можно сказать, нам повезло почти сразу узнать про появление белого роя, они не успели укорениться в обществе. С новым снаряжением я смогу спокойно всех вырезать, не поднимая дипломатический скандал. Так себе новостные заголовки. Безумный русский прилетел в Мексиканскую империю, чтобы отрезать головы уважаемым членам общества. Согласен, лучше их избегать. Корзина быстро наполнялась полезными гаджетами, еле смог остановить себя на сумме в 500 000 кредитов. Казалось, многие товары кричали, что без них я точно не справлюсь с угрозой, и вообще, нельзя жалеть деньги на благое дело. Покачав головой, сбросил странное наваждение, переключившись на выбор способа доставки. Материализация покупок в аэропорту стоила почти столько же, сразу мимо. Курьер непосредственно в Мексику в 5 раз дешевле, но требовалось подождать неизвестное количество времени. Почему нет? Я не собирался бросаться в бой сразу с трапа, сначала проведу разведку, ну и познакомлюсь с Эмилио. Закончив с делами, неторопливо встал и пошел на посадку. Проверяющая билеты девушка сильно обрадовалась, узнав во мне знаменитого барона-технократа. А нет, она играла в идеал и видела нашу с Викой рекламу. «Летите по делам, господин Покровский», — робко улыбнулась она, ставя светящуюся печать. «Нет, в отпуск». Точно, мой внешний вид не соответствовал формальному поводу. Вряд ли много людей загорают на мексиканских пляжах в дорогущем итальянском костюме. Нужно же время от времени сбрасывать напряжение. «Прекрасно вас понимаю». Сама 7 лет работаю без перерыва, денежные компенсации важнее, так нельзя. Слегка задержался, благо больше никто не занимал очередь в аристократический класс. Андрей предоставил мне справку, обычная девушка, бросила учебу, чтобы заработать на лекарства больным родителям. Идеал стал для нее единственной отдушиной. Вы себя совсем не бережете, Вероника, откуда вы знаете мое имя? Она очень забавно округлила глаза, стало смешнее, когда я показал на бейджик. Ой, точно, у меня сегодня хорошее настроение, отпуск же, есть желание творить добрые дела. Поскольку вы не пропускали ни одного события в нашей игре, мы официально награждаем вас за усердие. Андрей выдал на ее аккаунт 2 универсальных донатных набора. Распорядитесь с умом. Коллекционеры существовали во все времена. Случайная девушка получила уникальную возможность выбрать себе любую постройку, включая официально недоступные для приобретения. Кому не захочется жить в Тадж-Махале или в пирамиде, второй набор можно было официально выставить на аукцион. Андрей прогнозировал, что торги уйдут далеко за миллион, и на лекарства хватит, и на нормальный отпуск. «Спасибо, господин». Она вежливо поклонилась, скрывая смущение. «Хорошего вам полета». Кивнув ей, пошел по трапу, игнорируя предложение хихикающего и взять девушку с собой, чтобы развлекала во время полета. «Сколько можно выставлять меня озабоченным психом?» Стюардесса с поклоном проводила меня в небольшой салон с огромными креслами-диванами. Я был единственным пассажиром аристократического класса. Билет стоил соответствующе, но я больше не мог летать с простолюдинами. Не из-за отвращения, просто не по статусу. Те же китайцы или корейцы могут не понять, ни к чему создавать себе лишние проблемы. «Чего желаете, господин?» – спросила симпатичная девушка. «Императорские авиалинии предоставляют особые услуги, все сугубо добровольно и...» С трудом сохранил спокойное лицо. «Ну да, точно, читал когда-то». Постоянно перевозбужденные дворяне любили приставать к стюардессами, часто заставляли их силой. Вместо того, чтобы бороться с явлением, авиакомпании стали набирать добровольцев за дополнительные премии, и все счастливы. «Я не старомодный князь, принесите мне коктейль и разбудите в Пекине». Сняв кожаные туфли, опустил спинку, натянув маску для сна. Девушка почему-то расстроилась, очень странно. «Ничего ты не понимаешь». В голосе Андрея послышалось осуждение. «Забеременеть от аристократа считается огромной удачей, их же тогда берут на содержание. Если родится одаренный, выплачивается пожизненная пенсия, самых удачливых и красивых вообще могут принять в семью. Много кто, по-твоему, не захочет стать дворянкой? Понятно, в любом случае моим детям точно не грозит стать одаренными. Я же не настоящий аристократ. Почему? Немного поиграем с генами и обеспечим вам с Викой сильное потомство». И с воодушевлением взялся за новую тему. «Блин, кто он теперь, безумный ученый? С технологиями Легиона и мощью будущей корпорации они поделят мир. Ну уж нет, зная историю, они все передерутся между собой. Пусть лучше будут легионерами», — сказал больше в шутку. «Понятия не имею, передается ли совместимость с системой по наследству». Трехчасовой полет до Пекина прошел спокойно. Сияющий подобно начищенному золотому слитку Кианг встретил меня прямо у трапа, лично проводив к новенькому бизнес-джету. По пути мы немного обсудили завод в Харбине. Конкуренты пытались подбить рабочих на забастовку, так те дружно сдали провокаторов. Пиньинь пошли на принцип, раздувая большой скандал. Другие корпорации тоже не собирались отступать, постепенно дело шло к открытому конфликту. «И вы вот так спокойно говорите о возможной войне?» – удивился я. «Не думал, что региональный директор настолько кровожадный. Не переживайте, император не даст ситуации выйти из-под контроля», – рассмеялся китаец. «Мы специально не соглашаемся замять скандал, чтобы вывести противников на чистую воду. Когда знаешь своего врага, имеешь преимущество. Главное, чтобы произошедшее не мешало строительству». Андрей согласовал с переговорщиками Пиньинь новые перерабатывающие заводы и второй реактор. Торжественный запуск собирались организовать в конце июля, и то мы специально медлили, чтобы не демонстрировать наши реальные возможности. «Клянусь вам жизнью, господин Покровский, мы выполним все точно в срок». Кианг остановился у спущенного трапа. Он приказал собравшимся у выхода людям в летной форме во всем угождать мне, не зная, что я прекрасно понимал по-китайски. Следующую фразу он сказал уже на русском. «В честь вашего плодотворного сотрудничества император Тайлин III дарит вам скоростной самолет вместе с экипажем. Можете держать его в Харбине или Пекине, пока не обзаведетесь собственным аэропортом. Спасибо». Отказаться значило нанести личное оскорбление монарху, чем он активно пользовался. Хитрый гад, чрезмерно тронут, но мне пока не по карману содержание личного борта. Наверняка этот самолет напичкан подслушивающей аппаратурой, а весь экипаж – сплошь шпионы или замаскированные дворяне. К тому же его легко сбить. Сейчас, конечно, вряд ли, мой полет стал полной неожиданностью для Умирова, но вот если начну пользоваться регулярно, не вижу смысла рисковать. Воспользуйтесь им для своего путешествия в Мексику, а после примите решение. Надеюсь, по достоинству оценив его скорость и удобство, вы измените свое мнение. Кианг согнулся в поклоне и стоял так, пока я не поднялся на борт. Полет обещал быть долгим, целых 20 часов. Я бы мог переместиться гораздо быстрее, воспользовавшись шаттлом Нерлян, но не хотел рисковать разоблачением. «Ладно, потерпим, в конце концов, белый рой никуда не денется. Чего желаете, господин?» Стоило мне выбрать себе место, рядом появились милые близняшки с оливковой кожей и характерным разрезом глаз. Мне сразу не понравились их хитрые взгляды, примерно так же смотрела Вика, прежде чем потащить меня в спальню. «Хотите ознакомиться с развлекательным каталогом? Показывайте», — вздохнул я, краем глаза следя за закрывающейся дверью. «Бежать некуда. Хабаровск». Срочное уведомление застало князя Умирова в постели. Он развлекался сразу с тремя наложницами, находясь практически у пика, из-за чего завибрировавший телефон на огромной скорости врезался в стену. Такая же участь чуть не постигла застучавшего в дверь слугу. «Приди он на 5 секунд раньше, лишился бы головы». «Чего тебе?» – злобно рявкнул старик, выскочив в коридор. Парень перед ним задрожал от ужаса, с трудом выдавив: «Вы приказали незамедлительно сообщить, когда Покровский покинет город. Его кортеж отправился в аэропорт, забронирован прямой рейс до Пекина. И что мне делать?» – перебил он тупого слугу. «Сбивать самолет, объявлять войну китайцам, пока он там, с его головы волос не упадет. Господин, по нашей информации, Пекин – пересадочный пункт. Дальше Покровский летит в Мексиканскую империю». Слуга смертельно побледнел, стоит запнуться, и голова точно слетит с плеч. «Мы получили информацию из доверенного источника, известен аэропорт и время прибытия. А вот это уже интересно». Проанализировав полученную информацию, Умиров быстрым шагом направился в рабочий кабинет. По характерному холодку он вдруг понял, что не озаботился одеждой. «Не страшно, для этого существуют слуги». Он крикнул замершему в ужасе парню: «Принеси мне костюм вместе с наказанной, пусть закончит работу». Он грузно опустился в скрипнувшее кресло, бешено печатая на истерзанной клавиатуре. Князь почти не обратил внимания на юркнувшую под стол мулатку, всецело сосредоточенной на работе. Князь необычный дворянин, его связи не ограничивались родным краем. Обычно для решения подобных проблем он прибегал к услугам наемников. Существовали целые кланы, предоставляющие обученных профессионалов за звонкую монету. Знакомства Умирова в основном распространялись на Азию. Чтобы найти надежных людей на отдаленном американском континенте, пришлось потрудиться. Отправленные в разные уголки земного шара письма и звонки сделали свое дело. Умиров с довольным видом откинулся на спинку кресла. Наказана хорошо знала свое дело. Вместе с моральным удовлетворением князь получил и физическое, испорченное звонком настроение стремительно рвануло вверх. «Пожалуй, можно хорошенько себя порадовать. Иди сюда». Потянув на себя ойкнувшую мулатку, он бросил ее грудью на стол, звонко опустив ладонь на упругую задницу. Приступив к любимой процедуре, князь мечтательно посмотрел в окно на пышные зеленые кусты. Лето в самом разгаре наполняло его жизненной энергией и предвкушением чего-то поистине замечательного. Скоро мальчишка поплатится за свою наглость. Тайвань. Срочное совещание проходило в абсолютной тайне, что требовало личного присутствия всех участников. Британец отсутствовал, обошлись без цирка с переодеванием в слуг. Все уважающие себя участники заговора прибыли на личных вертолетах. В чем причина срочного сбора? Поинтересовался самый старший и по возрасту, и по статусу. Никто не посмел начать говорить, пока он не занял свое место во главе стола. Он созвал заговор против императора и был очень недоволен срочным вызовом. «Вы оторвали меня от важных дел, господин. Ни для кого из присутствующих не секрет, что сотрудничество с русским изобретателем укрепляет власть императора. Жуткий популизм считать, что помощь простолюдинам – главная обязанность небожителя. Давай короче». Он прервал докладчика раздраженным тоном. «У меня нет времени весь день слушать твои скучные лекции». Старику поднесли чашку с успокаивающим чаем. Возраст не сделал его ворчливым и раздражительным, он всегда таким был. «Простите, господин», – быстро поклонился молодой дворянин. «Самый умный из присутствующих, по его мнению, отвечал за второстепенные вопросы. В случившемся он видел шанс возвыситься. Русский покинул свою страну, у него больше нет защиты. И что, нам нет дела до какого-то варвара, наша задача обрести истинную независимость». Пафосно воскликнул старик. «Его смерть может помочь. Без него остановятся заводы, на постройку которых неуважаемый Тайлин бросил все свои силы и ресурсы», — пылко ответил молодой. «Мы сможем спросить его о потраченных средствах, запустим очерняющую кампанию в СМИ. Чернь обожает подобные истории, поднимется недовольство». Старик глубоко задумался. он бы не занял свое положение без хорошо работающей головы. Также помогли сильный дар и благородное происхождение. Действительно, разорванное сотрудничество больно ударит по китайскому императору. Он слишком много поставил на того русского. Куда направляется варвар? Наконец спросил он. Хорошо бы в Индию, убьем двух зайцев одной стрелой. Давно пора объявить им войну. В Мексиканскую империю, господин, крупная страна в Америке. Я знаю, где это. Раздраженно рыкнул старик. Успокаивающий чай не особенно помогал с нервами, не считая приятного вкуса. Совсем за идиота меня держишь, молчи, я устал слушать твои извинения. Ничему ты не учишься. Никто не посмел прервать размышления будущего императора Тайваня. Он вспоминал всех, к кому можно было бы обратиться. Мексиканская империя традиционно не связана с британской, с которой, в свою очередь, работали тайваньцы. Сэр Лайон здесь точно не поможет. Слишком далеко, наконец вздохнул он. Попробуем сбить его самолет на обратном пути. Подкупите пилотов, желательно, чтобы они были из семьи лоялистов. Господин, не слишком ли это рискованно? Мы пока недостаточно сильны, чтобы в открытую выступать против Тайлина Третьего, возразил кто-то из присутствующих. Если позволите, мой племянник занимается контрабандой. У него есть проверенные связи с мексиканскими картелями, за деньги они предоставят нам целую армию. Почему раньше не сказал? Хотел, чтобы я выставил себя идиотом, обратившись к собственному дару. Он надавал сжавшемуся графу мощных невидимых пощечин. Назначаю тебя ответственным за ликвидацию варвара. Немедленно доложи, когда закончишь. Провал недопустим. Поспешно вставшие заговорщики низко поклонились. Они не посмели пошевелиться, пока старик не покинет зал, и на всякий случай подождали пару дополнительных минут, вдруг он захочет вернуться. Прецеденты уже случались. Глава 11. 20-часовой полет в Мексику прошел относительно хорошо. Профессиональные стюардессы сразу поняли, что мне от них нужно, много вкусной еды, мягкие плеты не трогать до самой посадки. Я много ел, спал и разгребал накопившиеся дела, не требующие немедленного вмешательства. Пусть и с трудом, мне удалось не дать похоронить себя под горой бумаг. С ростом нашей организации возникла естественная проблема – бюрократия. Андрей неплохо справлялся с внутренней организацией и управлением, но многие вопросы все равно требовали моего внимания для принятия финального решения. Неплохо продвинувшись и решив целую кучу отложенных в долгий ящик дел, я ступил на мексиканскую землю с чувством глубокого удовлетворения. Забавно, думал, здесь испепеляющая жара уровня Тартуса, но мне повезло прилететь в сезон дождей. По температуре не отличить от Хабаровска, не считая постоянно льющейся с неба воды. Вместо зонтика защитил себя тончайшим барьером, так обычно поступали все виденные мной одаренные. И сухим остаться, и силу продемонстрировать за счет крохотной траты энергии. Счастливого пути, господин. Весь экипаж, состоявший из двух пилотов и стольких же стюардесс, провожал меня непрекращающимися поклонами. С нетерпением ожидаем вашего возвращения. Работник аэропорта на электрической тележке доставил меня в небольшое отдельно стоящее одноэтажное здание. По сравнению с громадой основного комплекса оно смотрелось домиком на дереве на фоне роскошного особняка. Войдя внутрь, я полностью поменял мнение. Давно не видел столько роскоши. Интерьер преимущественно состоял из традиционных мраморных полов, стен, колонн, куда ни брось взгляд, всюду благородный камень. На постаментах статуи прекрасных женщин из чистого золота, на ближайшей стене разместили драгоценную бриллиантовую мозаику, приятно журчал фонтан с серебряными трубами. Полюбовавшись окрестностями, я подошел к стойке, где угодливо улыбающийся офицер проверил мои документы. «Добро пожаловать, господин барон». Его улыбка здорово померкла, стоило ему узнать мой титул. «Могу я поинтересоваться целью вашего прибытия в нашу благословенную империю? Интересуюсь далекими странами. Бывает, появляется резкое желание отправиться на другой край мира. В прошлый раз это была Корея, теперь Мексика. Думал позагорать, жаль, не повезло с погодой. Ну что вы, на пляжах существуют специальные выделенные зоны для аристократов. Там всегда светит солнце». Вода очень теплая, особенно для жителей холодных стран. Он наконец поставил въездной штамп, не спеша возвращать паспорт. А это правда, что у вас везде снег и по улицам ходят медведи? От подобного заявления я слегка подзавис. Вот и как отвечать на подобное? Отшутиться? Так он может принять мой сарказм за чистую монету. Прочитать ему лекцию о стереотипах? И нахрена мне это? Пусть живет дальше со своей глупостью, не мне же от нее страдать. Господин хозяин, урожденный аристократ не стерпел бы подобного оскорбления. Подключился Андрей, изображая возмущение. Он вас провоцирует. Вы обязаны наказать его, чтобы не уронить собственную честь. От моего тяжелого взгляда расслабленный офицер здорово напрягся. Мне не хотелось нарушать закон, оказаться в тюрьме за нападение на служащего крайне паршивое начало шпионской миссии. Но и прав, нельзя оставлять оскорбление без ответа. Я не мог поверить в глупость работающего в таком важном месте человека, значит, этот хрен специально меня провоцировал. Разумеется, в интернете же всегда пишут правду. Большая удача. Мой ручной медведь поместился в самолет. Хотите погладить? По щелчку пальцев нанороботы сложились в пылающую фигуру. Огненный медведь с багровыми клыками бодро двинулся к упавшему на задницу мужчине, раскрыв наполненную клыками пылающую пасть. Не бойтесь, он не кусается. Помогите. Взвизгнув, мужчина отбросил автомат в сторону, со всех ног побежал к спрятанной в стене двери. Мишка не стал преследовать его. Издав обиженный рык, он потерся о мою руку и превратился в дым. Примерно через минуту в зал ворвались поднятые по тревоге вооруженные люди, где они увидели спокойно стоявшего меня. Неторопливо повернулся к ним, внимательно рассматривая экипировку. А неплохо, думал, будет хуже. Хорошие современные тактические костюмы с артефактными бронежилетами. По качеству хуже, чем переданные Киангом комплекты, но все равно на уровне. У нас бы они соответствовали графской дружине, здесь же принадлежали к императорской гвардии, охраняя аэропорт от буйных одаренных. Я нетерпеливо притопывал ногой, хмуро глядя прямо на наставленные на меня винтовки. Раздраженная мина получилась сама собой, не планировал начинать свое мексиканское турне с конфликта. Интересное у вас здесь гостеприимство, проигнорировав приказ поднять руки, перешел на властный тон. Потрудитесь объясниться. Фернандо сказал, вы напали на него, господин, спокойно ответил мексиканский капитан. Работа в специальной зоне для аристократов учит всегда быть вежливым, даже с преступником. Вы арестованы за нападение, не сопротивляйтесь. Нападение? Какая чушь. Если бы я захотел, он бы умер на месте. В качестве демонстрации силы я щелкнул пальцами. Все смотревшие на меня стволы выгнуло вниз, навевая забавные ассоциации. Среди группы быстрого реагирования находилась троица замаскированных одаренных, не считая капитана. Вычислил их по обмену растерянными взглядами. Они не почувствовали магии, их артефактные барьеры не отреагировали на нанороботов. «Вы очень сильны», — заявил он гораздо уважительнее. «Могу я услышать вашу версию произошедшего? Вы хотели сказать правду? Не знаю». Пожав плечами, одновременно зевнул. «Наверное, вашему Фернандо напекло голову. Я просто стоял и ждал, когда он отдаст документы. Может, вы сходите за моим паспортом?» Гвардейцы явно растерялись, позволяя сделать вывод, что они не замешаны в провокации. Кто-то подкупил Фернандо, чтобы он задержал меня в аэропорту, ну или он просто расист-идиот. В последнем сомневаюсь, не стали бы его держать в таком важном месте. Я не соответствовал привычному для гвардейцев образу. Молодой сохраняющий спокойствие аристократ для них в новинку. Обычно проблемы доставляли привыкшие к абсолютной власти старики с кучей прихлебателей. «Подождите здесь», — наконец попросил он тем же вежливым тоном. «Мы непременно разберемся в инциденте». У командира имелись две разные версии, от работника аэропорта и дворянина из далекой страны. Как в подобной ситуации поступит разумный человек? Самое логичное — обратиться к независимому источнику, то бишь посмотреть записи с камер. Андрей с готовностью предоставил ему нужную картинку без следов медведя. Было забавно наблюдать за резко помрачневшим лицом. Посмотрев короткий минутный ролик с убегающим от пустоты Фернандо, он погасил магический барьер. «От лица Мексиканской империи приношу вам официальные извинения». Гвардейский капитан вежливо поклонился, протягивая мне паспорт. Его люди заметно расслабились, потянувшись к выходу. «Я отправлю Фернандо на лечение. Галлюцинации – слишком серьезная болезнь, чтобы мы ее игнорировали. Кто-то другой непременно встал бы в позу, требуя компенсацию за потерянное время. Я не собирался тратить его на бесполезные скандалы, выплата в сколько-то там песо ничего не изменит». Забрав документы, вежливо попрощался и наконец пересек границу. Теперь я официально находился в Мексике. Дворянам не нужно было продираться через толпу желающих ободрать их таксистов. Сверкающие от чистоты белые машины с официальными логотипами ждали меня на специальной стоянке, Рядом стояли водители в костюмах с галстуками. Ко мне сразу двинулись двое, ближайшие прятавшиеся за колонной. По пути между ними вспыхнул небольшой конфликт, который они не показали гостю. «Добро пожаловать в Мексику!» Победил тот, что прятался. Схватив мой чемодан, он с поклоном открыл заднюю дверь. Услышав адрес элитного отеля, он обрадованно закивал, якобы предвкушая щедрые чаевые. «Эх, знал бы он, с кем связался. Не беспокойтесь, господин хозяин. Я прослежу, чтобы он надолго запомнил этот день», — заверил меня Андрей. «А владыки, они вообще не стараются. Видишь татуировку?» И заметил выглядывающее из-за приспущенного рукава пятно. Для меня изображение оставалось непонятной страшной мордой, для него указывало на принадлежность к опаснейшему мексиканскому картелю ацтеки. Едва мы въехали непосредственно в Мехико, аэропорт располагался недалеко от города, с боковых улиц выехали одинаковые фургоны, окружая машину со всех сторон. Одновременно салон с громким шипением заполнился удушающим белым дымом. Ну что за идиотизм? Нужно было сделать усыпляющий газ невидимым и неслышимым. Заранее предупреждать жертву об атаке — крайне недальновидный поступок. Барон совсем не обязательно слабый маг, личной силы недостаточно для улучшения титула. Что-то мне кажется, репутация ацтеков переоценена, заявил Андрею, на пробу сделав вдох. Чип легиона нейтрализовал действие усыпляющего газа, для меня он был безобидным дымком. Ударом усиленного нанороботами кулака, они облепили руку подобно бронированной перчатке, разбил разделяющую салон перегородку и оглушил водителя точным ударом по затылку. Прыжком перебравшись на переднее сиденье, забросил бессознательное тело на заднее. Выполнить подобный трюк, не попав в аварию, было сложновато, особенно учитывая полное отсутствие видимости из-за заполнившего салон густого белого дыма. На выручку пришел Андрей. С помощью универсальных нанороботов он заблокировал руль и нажимал на педали, пока я не взял управление на себя. Ожидается кровавая бойня, по моим оценкам на нас напало не меньше 100 человек, где ж их всех хоронить-то? И вздохнул с такой горечью, будто я лично заставлял его копать могилы с помощью игрушечной лопатки. Пусть местные власти разбираются, выясни, зачем они на нас напали. Если это Эмилия организовал нам теплый прием, я ударил по тормозам, чтобы не врезаться в восстановившийся перед нами фургон. О, до них наконец дошло, что добыча не попала в ловушку. Минутку. Что-то не так, другие участвовавшие в засаде машины резко сворачивали в сторону, врезались друг в друга, одна перевернулась на ходу. Андрей подсветил мне трассеры бьющих сверху пуль, с крыш ближайших домов работали снайперы. Новая группа действовала наверняка. Дорогу перегородил выскочивший из переулка грузовик, одновременно по фургонам с разных сторон ударили автоматные очереди. Выскакивающие под огонь злые вооруженные бандиты не собирались сдаваться без боя. Они прятались за своими и чужими машинами, беспорядочно стреляя во все стороны. Вторая группа действовала не в пример лучше, пули их практически не задевали. Сложно убить врага, когда не видишь его. Больше всего меня удивила реакция других водителей. Они резко тормозили у обочины, выбегали из-за руля и бежали к укрытиям с таким спокойным видом, будто подобные сражения разворачиваются в Мехико каждый день. Ладно, нужно что-то делать, пока обо мне не вспомнили. Со вздохом посмотрев на счет, оплатил материализацию комбинезона за 200 тысяч кредитов, с трудом натянув его в ограниченном пространстве. Можно было, конечно, попытаться уйти с помощью нанороботов, но у них довольно паршивая невидимость, кучу настороженных людей точно не обмануть. Полностью растворившись в воздухе, посадил водителя за руль, а сам тихонько слинял. Добежав до ближайшего дома, прямо по стене забрался на крышу. Кирпичное здание давало массу возможностей для зацепа, вскоре я получил отличный вид на разворачивающееся внизу сражение. Сев на краю, внимательно следил за обеими сторонами, пытаясь разобраться в происходящем. Кто-то пришел на помощь. Неужели Эмилия? Нет, вряд ли. Я не собирался вмешиваться, пока не пойму, кто здесь на чьей стороне. Внезапно вспыхнувшая на городских улицах битва и не думала стихать. Напротив, она разгоралась все сильнее. В ход пошли гранатометы и пулеметы. Взревело магическое пламя, поглощая ближайший дом со снайперами на крыше. А во, бойцы картеля припасли в рукаве хороший козырь, мощный был артефакт. Всюду взрывы, хаос, смерть. Чем-то напоминала Гладиус, правда, масштаб на порядок меньше. Вторая группа наконец пошла на штурм, я назвал их солдатами. Человек 20 в хорошей броне без знаков отличия, У каждого персональный артефактный барьер и крутая штурмовая винтовка американского производства. Усиленные пули насквозь прошивали используемые бандитами в качестве укрытий стандартные фургоны. Реактивные снаряды подбрасывали машины в воздух. Казалось, у первой группы нет шансов, но они во второй раз смогли удивить солдат. Вива ла Муэрте. Прим автора. Да здравствует смерть. Сразу человек 30 повыскакивали из хлипких укрытий, побежав на приближающихся штурмовиков. Они стреляли на ходу из укороченных пистолетов-пулеметов, выкосив ближайших противников шквальным огнем. Самые отбитые на голову размахивали устрашающего вида мачете. Добежать успела всего парочка, а ударить вообще один, зато у него получилось уйти максимально эффектно. Заточенное лезвие со вспышкой прошло через лопнувший барьер, намертво застряв в позвоночнике противника. Убитый в последний миг выпустил очередь в живот ликующего Микса, на землю они упали одновременно. До бандитов наконец дошло, что их сейчас перестреляют. Отступая к брошенному такси, они с криком распахнули заднюю дверь, где согласно их гениальному плану я должен был просидеть все это время. Пустое сиденье вызвало много гневных нецензурных криков. Они материли меня вплоть до смерти. Второй грузовик с новой порцией штурмовиков не дал никому уйти. Расправившись с 8 фургонами и примерно 100 бандитов, солдаты двинулись к своей цели. По забавному совпадению ею оказалось все то же такси. Они сравнили бессознательного водителя с моей фотографией, пристрелили его и осмотрели уцелевшие тела. Не обнаружив цели, солдаты добили раненых и скрылись на подменных машинах. Полиция Мехико опомнилась минут через 5. Громкими сиренами заранее возвещая нападающих о своем прибытии, а то не дай боги столкнуться с нападавшими. За мной послали сразу 2 хорошо вооруженные группы, намерения у них точно не были дружелюбными. Расскажи про нападавших. Я тоже не собирался сидеть на месте, заряд в комбинезоне не бесконечный. Добежав до ближайшей туристической улицы, отдышался и как ни в чем не бывало смешался с людским потоком, направившись к ближайшему торговому центру. Яркие витрины обещали все, что нужно преодолевшему океан человеку по завышенному втрое ценнику. Татуированные лысые мексиканцы, бойцы крупнейшего картеля, занимаются контрабандой, похищениями ради выкупа и работорговлей, все по классике. Называют себя ацтеками, якобы они потомки великих древних племен. Грозная сила, контролируют немалый кусок империи и большую часть наркотического трафика. И вдруг замолчал, понизив тон. ХМ, согласно обновленным данным разведывательной сети, их почти нет в Мехико. Эмилия фактически захватил город, выгнав другие банды. Они спустили это ему с рук. Я много слышал о жестокости мексиканских картелей, они постоянно мелькали в новостях. На самом деле, да, Эмилия поступил по-умному. Мехико считается территорией дворян, вести здесь дела без их разрешения опасно. Он вычистил гниль с помощью купленного за кредиты оружия. Однако не стал забирать себе их бизнес. Он использует контроль над бандой, чтобы проверять бедноту на совместимость с легионом. Аристократию более чем устроил новичок, который не лезет в их дела. Получив освободившиеся территории, они не стали его трогать. Теперь Андрей изображал восхищение. «Господин хозяин, отличная ведь схема. Может, изобразим что-то похожее? Да, я знаю, что ты не хочешь плодить легионеров». Но ведь под нашим контролем они станут приносить пользу. Интересная идея, не стал глушить его порыв вдохновения. С ней есть одна проблема, Умеров не настолько договороспособный, чтобы отдать мне контроль над бандами Хабаровска. Так в чем проблема? С новым оборудованием ты легко убьешь его в собственном дворце. Бывшие вассалы займутся дележкой активов, самых агрессивных и тупых успокоим тем же способом. Хабаровск падет меньше, чем за неделю. А следом можно подумать про Владивосток. Андрей включил торжественную музыку, якобы вдохновляющую на великие дела. Это как раз то, чего легион просил не делать с обновленным магазином, помнишь? Да ладно тебе. И прочно вошел в режим демона-искусителя. Разве мы говорим про свержение императора? Нет. Кому есть дело до обычного князя? Их и так слишком много, давно пора сократить популяцию. Корона точно не одобрит внезапную смерть правителя округа. Они же не идиоты, сопоставит, кому досталась власть. С трудом покинув захвативший меня поток китайских туристов, направился к менее популярной лестнице. Все предпочитали подниматься по эскалаторам или лифтам. Первый этаж по традиции занимали ювелирные и парфюмерные магазины, второй отвели под женскую обувь. Одежда начиналась с третьего, правда, в мужской отдел я попал аж на 5-м. Сразу видно, на кого ориентирована местная торговля. С трудом нашел большой магазин с разнообразным ассортиментом. Сняв с вешалки цветастую рубашку, просторные штаны и добавив к ним белые кроссовки, двинулся к примерочной. Скучающий продавец сидел в телефоне, ему вообще не было дела до немногочисленных покупателей. Рассказывай про вторую группу, получилось их опознать? Нет, господин хозяин, знаки отличия отсутствуют, машины и оружие не отследить, модели очень популярные, номера сняты, готов принять любое наказание. Не дождавшись реакции, Андрей совсем по-человечески вздохнул. В последнее время ты очень скучный, я всегда таким был. Скрипя сердце, материализовал в кабинке специальную многоразовую маску. Она легко присоединилась к лицу, вообще не воспринимаясь чем-то чужеродным. По ощущениям просто немного огрубела кожа. Не заморачиваясь с настройками, сгенерировал лицо случайного мексиканца. Нанороботы сымитировали въевшийся загар на руках и ногах, теперь меня не отличить от местного. Все же классная штука. С развитием они давали доступ ко все большему числу функций. Или, возможно, дело в моей медали охотника на белый рой. Аккуратно сложенный костюм отправился в широкую пляжную сумку. Расплатившись за одежду прихваченными в Китае наличными песо, неторопливо двинулся по ТЦ, покупая разные облегчающие жизнь мелочи. Телефон, прежний, присоединился к старому костюму, солнечные очки, кошелек, воду. Специально тянул время, чтобы Андрей успел проделать колоссальную работу, он создавал мне новую личность. Готово. Теперь тебя зовут Хулио Иглесиас. Вот не мог горе-комедиант воздержаться от смешного, по его мнению, имени. Почему нельзя было назвать меня Мигелем? Впрочем, неважно. Можешь ехать в ближайшее отделение картельного банка, там получишь новые документы, кредитные карты и прочее. Он серьезно так и называется? Картельный? Не сдержался от вопроса. Нет, конечно. Ничем не примечательный мексиканский транзитный банк, не считая того, что он обслуживает половину бандитов в стране, рассмеялся искусственный интеллект. Очень удобно, там тебе не зададут лишних вопросов, они все привычные к чудикам. Хорошо, немного побродив по ТЦ, убедился в отсутствии слежки. Маскировка работала. Сев в автобус, уставился в окно, размышляя над следующим шагом. Сейчас закончу с первоочередными делами, и можно приступать к разведке. Главное, не пороть горячку. Нельзя бросаться на белый рой с шашкой наголо, пусть и очень хочется. Глава 12. На улицах Мехико я заметил интересную особенность. Когда я был бледнокожим иностранцем, мне уступали дорогу, вежливо улыбались и вообще старались держаться подальше. Преобразившись в коренного жителя, я постоянно сталкивался с другими мексиканцами. Им не приходило в голову отойти немного в сторону, чтобы мы спокойно разошлись. Они, блин, не допускали крохотной уступки. Парочка татуированных агрессивных амбалов попыталась ограбить меня перед входом в нужное здание, о чем они быстро пожалели в ближайшей подворотне. Честно говоря, так и не понял, каким нужно быть идиотом, чтобы нападать на клиентов картельного банка. Больше всего впечатлило полное отсутствие интереса со стороны полиции, а я думал, это у нас проблемы с преступностью. Вот где мне точно были рады, так это в банке. Не обращая внимания на мой невзрачный внешний вид, швейцар с почтительным поклоном открыл дверь. Охранники смотрели без особого интереса, не заметив оружия или дворянского перстня. Через пару мгновений около меня появился менеджер в накрахмаленной белой рубашке. «Сеньор Хулио, нам сообщили о вашем прибытии. Большая честь. Прошу за мной». Поддерживая между нами идеально выверенную дистанцию, он спустился в подвал по довольно длинной лестнице. Я отметил толстые стены с железными решетками, блокирующими внешние сигналы. Любая прослушка исключалась, само собой, не считая связи с легионом. Мы добрались до ячеек с механическими замками, интересное решение. Мне достался 13-й номер, кто-то счел бы хорошим или, наоборот, несчастливым знаком. Мне же было наплевать. Главное, что скрывается внутри. Введя код, менеджер открыл бронированную дверцу, тут же отойдя в сторону. «Желаете, чтобы я остался или покинул вас? Могу ответить на интересующие вопросы или помочь разобраться с документами. Я отлично знаю испанский, английский, французский, немецкий. Свободен. Чем меньше скажу, тем меньше он запомнит». Андрей заранее сообщил им желаемый пин-код, банковские карты разных платежных систем, водительские права, удостоверение личности. Все документы с настоящими чипами и нужными водяными знаками, Картельный банк сработал с потрясающим качеством. Раз и я больше не Игорь Покровский, а скромный Хулио Иглесиас, владелец небольшого ресторана Тако на западном побережье. Единственное, что нельзя подделать с земными технологиями, ДНК, то есть при всем желании я бы не смог притвориться дворянином, зато любым простолюдином за милую душу. Жаль, не успел посетить первый отель перед его сменой. Было бы интересно сравнить номера в Хабаровске, Неосюле и Мехико. Пока корейцы побеждали, но вдруг у мексиканцев получится не хуже, теперь не узнаю, вряд ли Хулио по карману забронированный бароном Покровским императорский люкс. Найди подходящую гостиницу около цели. Сделаю, господин хозяин. Можно задать вопрос, сочтя мое молчание согласием, и продолжил. К чему весь этот маскарад? Я понимаю смену лица и документы, но переезжать-то зачем? Белый рой не успел широко распространиться в Мехико, они не могут проверять каждого встречного. Можно просто поменять имя в бронировании. Тебе не покажется подозрительным, что бедный мексиканец-простолюдин заселится в отель к аристократам? Ты бы не отреагировал? Конечно бы отреагировал. Я высокоранговый искусственный интеллект. Замечать подобные аномалии моя непосредственная задача. В его голосе причудливым образом смешались гордость и обида. Думаешь, тот отель проверяет такой же и, не считая себя самым умным на земле, всегда найдется азиат, который сможет лучше. Кажется, он не понял древние шутки. Пока мне не начали читать лекцию касательно среднего IQ в Китайской империи, добавил, аномалии непременно вызовут подозрения. Существуют люди, чья работа ловить шпионов вроде меня. Да, шанс попасться минимален, но к чему рисковать? Мне кажется, ты здорово переоцениваешь местные спецслужбы, господин хозяин, сукаризной вздохнул и. Нет, ты не подумай, я ни в коем случае не подвергаю сомнению мудрость своего владельца. Кончай поясничать и забронируй мне номер рядом с целью. Не то я продемонстрирую тебе свою злую сторону. Я не возражал против развлечения Андрея, пока он не пересекал черту. К ней относилось игнорирование моих приказов. Все давно сделано, господин хозяин. Я нашел отличную семейную мини-гостиницу. Ее хозяева, милые старички на пенсии, занимаются любимым хобби. Их внук, крупный бизнесмен, не связанный с криминалом и аристократией, он организовал им достойную старость. И прекрасно понял, что перегнул палку, и теперь старательно демонстрировал свою пользу. Я написал им, что ты неизлечимо болен и впервые позволил себе отпуск, полностью пересмотрев свою жизнь. Что захочет посмотреть человек перед долгой, мучительной смертью в хосписе? Конечно же, Мехико. Наверное, мой тяжелый вздох было слышно во всем банке. Некоторых шутников ничто не исправит, даже могила. Оказавшись на улице, вызвал себе такси через приложение в новом телефоне, спокойно добравшись до отеля. Парочка милых стариков оказала мне очень теплый прием, в номере ожидала корзина с домашним печеньем, и мне бесплатно добавили завтраки. На мои заверения, что письмо о бронировании составил мой помощник-идиот, они улыбались и кивали, мол, мы все понимаем, вы очень храбрый человек. Мне аж стало неудобно, хотя я не делал ничего плохого. Оставив вещи в номере, вышел на улицу, чтобы встретиться с курьером. Он приехал на велосипеде. Внешне он не отличался от человека, допрашивавшему меня следователю федерации, следовало бы у него поучиться. Больше всего меня удивляла его одежда, форма популярной в Мехико пиццерии из яркой зеленой куртки и фирменной кепки, за спиной характерный термокороб. «Срочная доставка Цезарю», — подмигнул он мне, доставая картонную коробку. «Ну, рассказала, вы любите мясо, здесь три вида колбасы, хрустящий бекон и говяжий фарш, все обильно полито острым соусом. В контейнере с вафлями комплимент от заведения. Спасибо. Получается, ты живешь на земле?» Он говорил без помощи автопереводчика, тоже большой плюс к образу. «Нет, я прошел курсы адаптации и сдал практический экзамен». «Ох, знали бы вы, насколько требовательная у нас экзаменатор. Нуура допустила меня к работе с 7-й попытки, и это рекорд станции». Он вдруг округлил глаза, услышав требовательный писк, издаваемый его браслетом. «Ну все, я труп. Не стоило упоминать большого босса. Хорошего вам дня, приятного аппетита, ярких побед». Немного охреневая от оказанного сервиса, попросил Нуру не сильно травмировать паренька, он же старался. В ответ нерлянка прислала смайлик с коварной улыбкой, не стал развивать тему. Пицца оказалась очень вкусной, насыщенный мясной вкус, куча тянущегося сыра и приятная острота. Сполна насладился ею у себя в номере. Ничего особенного, две кровати, стол со стулом, старенький телевизор, шкаф, отдельная ванная. Мне понравилась чистота, остальное не особенно важно, я здесь не навсегда. Закончив трапезу, открыл банку кактусовой газировки. Я же турист, нужно пробовать всякую фигню. Под кисло-сладкий напиток с травяными нотками внимательно изучил доставленный курьером сканер. Игрушка в виде кулона-сердечка работала значительно лучше примитивных браслетов. Пусть на сканирование уходили те же 5 минут, иногда больше, он умел работать на большой дистанции и проверять большие площади, выделяя все обнаруженные объекты на интерфейсе Легиона. Иными словами, я мог постоять около нужного дома, не заходя внутрь, и опознать всех агентов Белого Роя. Неторопливая прогулка по Мехико с осмотром достопримечательностей не принесла ничего, кроме разочарования. Центр города и главная дорога к пляжу, построенному вокруг искусственного водоема, содержались в идеальной чистоте. Витрины манили прикольными сувенирами на любой вкус и кошелек. Из уличных кафе доносились манящие ароматы. Однако стоило отойти немного в сторону, и вот она, хорошо знакомая разруха. Воняющие мусорные кучи, битые стекла, спящие прямо на асфальте бомжи. Да уж, паршиво местные дворяне следят за своим городом. И это столица. Картинно принюхался, недовольно нахмурившись. Почему здесь тянет канализацией? Старые очистные сооружения не справляются с потоком нечистот постоянно растущего города. Ремонтировать и обновлять их никому не нужно. Сделали вывод в огромную яму и сидят себе, нюхают. Аристократов-то горы защищают, в отличие от прилегающих районов простолюдинов. Не позавидуешь им. Андрей добавил себе оптимистичные нотки. Теперь ты знаешь больше. Вот так путешествия и расширяют кругозор. Да уж, за оставшиеся до заката часы я не обнаружил ни одного агента Белого Роя. Казавшийся случайным маршрут постепенно вывел меня к городским окраинам, где находился дом обнаруженного агента. Та еще получилась прогулочка. С наступлением темноты женщины и детей будто языком слезала. Теперь на улицах встречались сплошь стаи хмурых накачанных молодых парней в компании с пьяными девицами. Меня принимали за местного и не трогали, лишь провожали мрачными недружелюбными взглядами. Будь на мне дорогая одежда, непременно бы ограбили, точнее, попытались. В нужном районе стало немного спокойнее, здесь не было точек интереса, с бедных работяг нечего брать. Чужаков здесь не любили, но я хорошо умел скрываться даже без комбинезона с невидимостью, с ним вообще плевая задача. Зашел в темный переулок, и иди себе куда хочешь. Подпирая спиной фонарь напротив нужного места, запустил сканирование. Ровно через 5 минут стены милого, пусть и подзапущенного двухэтажного дома в американском стиле стали полупрозрачными. Единственный обитатель выглядел красно-оранжевым пятном. Система отдельно подсветила пронзившие мозги белые линии. Червь-паразит, агент Белого Роя. Поздравляю, господин хозяин, враг обнаружен. Андрей включил на фоне фанфары. Разработать маршрут вторжения? Предлагаю зайти через открытое окно второго этажа. Имеется некая романтическая справедливость. Все началось с его дочери и закончится через ее комнату. Я не собираюсь убивать его прямо сейчас. Нельзя вспугнуть Рой раньше времени. Подтверждение получено. Больше здесь делать нечего. Спокойным шагом направился к отелю, сняв невидимость в ближайшей подворотне. Хотел вызвать такси, но приложение показало полное отсутствие водителей на окраинах. Все боялись ездить ночью вне туристической зоны. Хрен с ним, сам дойду, заодно разогреюсь. Ты составил список потенциальных зараженных? Да, около 30 человек постоянных контактов. Андрей прислал интерактивный файл. Нажав на любое имя, я мог получить фотографию, краткую сводку и часто посещаемые места. С уличными камерами в Мехико все паршиво, не могу установить постоянное наблюдение. Действуем по старинке. Смотрю, есть пара адресов по пути к отелю, загляну к ним по дороге. Ночь, удобное время для разведки, большинство жителей сидит в домах, где их можно проверить. Поставь музыку пободрее. Следующие дни я много ходил пешком. План арендовать машину для скорости провалился, в городе ввели комендантский час. На улицах вспыхнула настоящая война, картелю почему-то не понравилась гибель сотни лучших бойцов, из-за чего они поступили максимально логичным образом. Мобилизовали все силы и прислали сюда тысячи головорезов. Благодаря вошедшему в их внутреннюю сеть Андрею мы знали, что они не в курсе, кто именно напал на них. Не знаю, чем обкурились главари картеля, но они решили атаковать вообще всех. В утренних новостях постоянно показывали окровавленные тела не переживших разборки бандитов, Группировки соревновались в жестокости казни. Старики, хозяева отеля, встревоженно ахали, не отрываясь от экрана. Жаль, страдали обычные люди, относительно безопасными оставались туристические районы, охраняемые императорской гвардией. Даже особняки аристократов подвергались нападениям, окончательно убедив меня, что дело вышло из-под контроля. Похоже, кто-то из небожителей воспользовался возможностью, чтобы устроить передел сфер влияния, согласился с моими выводами Андрей. Удивительно, что попытка твоего убийства переросла в целую войну без нашего участия. Может, стоит присоединиться к веселью? Предлагаешь вместо охоты на белый рой заняться разгулом мексиканской преступности? Недоверчиво хмыкнул я, потягивая газировку. Мы вообще много разговаривали с ним в последнее время, и здорово помогал выслеживать цели и не скучать. Все мои девушки слишком заняты делами, обычно мы перебрасывались парой фраз перед сном. Зато горе-комедиант развлекал меня круглосуточно. В принципе, я не возражал. У него бывало проскакивали удачные шутки. Да ну их, пусть сами разбираются с чистотой в собственном доме. Мы спасаем целую планету. Снова поднадоевшие фанфары с ревом танковых двигателей. Так Андрей пытался пустить меня в атаку. Осторожнее, нас заметит. Срочно хватай газету и притворяйся, что читаешь. О чем ты? Я же в невидимости. Последней целью для слежки я выбрал графиню Кавендиш. Она прошла мимо в компании с молодым Мигелем де Толедо и старым сенатором. Я не сомневался в ее заражении, важно проследить, с кем она общается. Политик пока оставался с собой, Белый Рой планировал использовать его в ближайшем голосовании, молодая личинка могла не справиться со сложными интригами. Компания благородных прошла мимо в сопровождении 4 зараженных охранников. С учетом поднявшихся в Мехико беспорядков оправданное решение, опьяненные кровью члены картелей могли сотворить большую глупость. Впрочем, они в принципе не производили впечатления умных людей. Ну вот и все. Мы сполна насладились видами постигшей Мехико разрухи. Не пора ли приступать к зачистке? Спросил Андрей с нескрываемой надеждой. Искусственному интеллекту не нравилось на другом континенте с зашкаливающей преступностью. Он хотел, чтобы я поскорее вернулся в безопасную Россию. Дома хорошо, драники со сметаной, свадьба на китайской принцессе. Продажник из тебя так себе, хмыкнул я, наконец отлипая от стены. Ты прав, пора действовать. До смерти устал ходить пешком, пошли купим машину. Для выполнения следующего пункта плана мне требовалась мобильность. На соблюдение комендантского часа забили, главное, не заезжать в туристические районы. Я больше не боялся привлечь к себе ненужное внимание. Наоборот, чем его больше, тем лучше. Все же, если я не обнаружил всех агентов Белого Роя, то они, вероятно, попытаются замять ситуацию и она не попадет в новости. Так я пойму, что угроза не ликвидирована до конца. Бандиты не ходили в официальные автосалоны, они покупали машины на рынке. В связи с разгоревшейся войной спрос резко превысил предложение, разобрали почти все ходовые модели. Меня не устраивал никому не нужный автохлам, пришлось немного надавить на толстяка с бегающими глазами. И, о чудо, после демонстрации толстой пачки наличных он сразу вспомнил про отличный пикап с надежным двигателем и удобным кузовом, куда можно было грузить тела. Он оценил свою работу в 6 миллионов рублей, переведенные в песо. Настоящий грабеж. Но, как говорится, походи по рынку, поищи дешевле. Я не собирался никуда идти, всего лишь усилием воли захлопнул дверь, обезоружил вскочивших громил и зажег на ладони яркую шаровую молнию. Слов не потребовалось, цена магическим образом упала до уровня немного выше рыночной. Эх, смотрю, барыги везде одинаковые. Россия, Мексика, параллельная вселенная, вообще нет разницы. Андрей ворчал о печальном падении человеческих нравов, пока я ехал к ближайшей заправке. Хрен пожалел бензина, оставив на пару километров. Думаешь, попробует отомстить? Вряд ли, он не похож на самоубийцу. Мне очень хотелось верить в лучшие, например, что вокруг не одни сплошные идиоты. Когда рядом с заправочной станцией резко затормозила обшарпанная машина с полным салоном, моя вера в человечество серьезно пошатнулась. Серьезно, оказывается, они приехали не за мной. Обсуждая недавние развлечения с зеленокожими сеньорами с веточками на головах, они шумной толпой завалились в небольшой магазинчик, пока самый мелкий заливал полный бак. По характерным фразам я опознал в них легионеров. А во, похоже, мы наткнулись на людей Эмилия. Андрей подтвердил мои мысли. Сходим, поздороваемся. Зачем? Закрыв топливный лючок, спокойно сел за руль, заплатить за бензин можно было прямо здесь. Он не предложил помощи, не пытался выйти на связь, пусть сам варится в своем котле. Я здесь не ради него. Меня всегда поражала твоя способность заводить друзей, хихикнул Андрей. Все-все, прокладываю маршрут к первой цели и отключаюсь. С наступлением темноты количество машин на дорогах резко уменьшилось. Въезды на центральные улицы перекрыли усиленные спецназом полицейские, туристические кварталы охраняла имперская гвардия. Гулять там было безопасно, в остальных же районах категорически не рекомендовалось. По пути к пригороду я трижды видел горящие дома, действовали стихийно возникшие банды грабителей. У меня не было угрызений совести из-за устроенных в городе беспорядков. Во-первых, это на меня напали, а не я от скуки устроил стрельбу на городских улицах. Во-вторых, всего одна стычка не могла привести к подобному хаосу. В Мехико копилось напряжение, события недавних дней всего лишь прокололи гнойник. Прибыли, констатировал Андрей. Действуем тихо или громко? Знаешь, я устал прятаться. С противным визгом шин затормозил прямо перед входной дверью нужного мне дома. Не считая разбитых фонарей, приличный район, никто никого не грабил и не насиловал. Пора немного пошуметь. Специально заходил максимально громко и эффектно. Постучал по железной двери ногой, выматерился на испанском и вошел прямо через окно. Выскочивший на шум мужчина выглядел растерянным. Он явно не знал, что ему делать. Подобное развитие событий отсутствовало в его наборе базовых сценариев.